Незаконное дело. Гнуснейший вид паразитизма — поощрение бездельников и карьеристов, получение денег за исполнение музыки классиков. Хор. Продолжение аналитического разбора прошедшего фестиваля. Активность комиссии в подготовке программ. Разнообразие. В то же время свобода в выборе программ для республик. Не было попытки навязать какой-либо однообразный стиль, выдавая его за единственно верный, современный и так далее. Играть в одну дуду. Готовили фестиваль полтора года. Связь с министерством. Пресс-конференция слабая. Мало народу. Казенин. Пресс-центр Егорова Софья Константиновна работал слабо, не на уровне, критики мало. Софья Константиновна Егорова родилась в 1953 году, журналист, член Союза журналистов Российской Федерации, начальник отдела внешних связей и пресс-службы Центра музыкальной информации и пропаганды советской музыки, Центр Мусинформ Союза композиторов СССР 1988-1990 годы. Ныне директор телевизионно-артистической фирмы «Театр». Келле, Золотов, Масловская отказались нам помочь, ссылаясь на занятость. Не совсем ясно, о каком предполагавшемся участии музыковедов Келле и Масловской идет речь. Они не были приглашены ни в качестве официальных критиков фестиваля, ни просто в качестве рецензентов. У Свиридова не было большого выбора. Да и критиков, способных дельно писать о тонком хоровом искусстве, раз-два и обчелся. Что касается равнодушного отношения к фестивалю со стороны руководства Союза композиторов СССР, то здесь Свиридов абсолютно прав. После смерти композитора положение не только не изменилось, но еще более усугубилось. Хоровое искусство как было, так и остается изгоем в отечественной музыкальной культуре. По поводу позиции газет «Равнодушие редакторов по музыке». Если взять отклики газет и журналов на хоровые концерты, то их почти не было, хотя залы были полны и успех артистов был высоким. Отсутствие интереса, или вялость, или враждебность, которая десятилетиями воспитывалась в людях, особенно из числа интеллигентов около искусства. Она не так-то легко проходит. Специально палки в колеса, может быть, и не ставили, но и не помогали. Программы и прочее. Центр Мусинформ. Кикта. Борьба Союза композиторов с хоровой культурой страны и особенно с русской культурой, унижение ее в журналах, преследование хоровой музыки, уничтожение хоровой секции Союза, обращение. Музыкальная жизнь не так велика. Союз композиторов 2500 членов всего. Можно всюду рассадить своих людей, покрыть страну сетью и управлять жизнью с помощью этих немногих клевретов. В руках нескольких людей сосредоточена гигантская, бесконтрольная власть. Хренников, член идеологической комиссии, заместитель председателя комитета по премиям, глава Союза, председатель комиссии. Печать Союза всегда подчинена интересам Хренникова и Щедрина. Она не только воздает им царские почести, но и третирует всех тех, кто неугоден. Казенин занимал должность заместителя председателя Союза композиторов РСФСР, член коллегии министерства, секретарь партийной организации, потом заместитель министра культуры СССР. Теперь он руководит Союзом композиторов РСФСР. Что же это за Союз РСФСР без Бориса Чайковского, без Эшпая, без Леденева, без Гаврилина, без Светланова? Какими серьезными вопросами, связанными с нашей жизнью, занимается Союз? Распределение государственных денег. Получая от государства громадные деньги и фактически владея ими, руководство ставит всех композиторов в рабскую зависимость. И в этом рабстве люди живут десятками лет. Поэтому никто не оспаривает никаких решений начальства. Поистине самодержавная власть. Внимание к хоровой музыке. Данный фрагмент является наброском ненаписанной статьи или выступления о концертах фестиваля и озвучавшей в концертах музыки. Дело в большинстве своем оборачивается стилизацией или имитацией образцов православной музыки, главным образом композиторов московской школы, возникшей под сильным влиянием Петра Ильича Чайковского, Сергея Ивановича Танеева. Я имею в виду Архангельского, Чеснокова, Калинникова, Гречанинова, а также Рахманинова, умелого мастера, внесшего в обиход элементы церковной архаики, использовавшего ярчайший тематизм древних знаменного и киевского распевов. Можно отметить отличную церковную музыку Леонтовича, Стеценко и талантливого белоруса Туренкова. Рядом с повторениями образцов церковной классики, разумеется, встречаются и талантливые новообразцы подобной музыки. Лучшим из них мне представляется литургический концерт Сидельникова, сочинение, написанное с размахом, с большой любовью к музыке церковного обихода и отличным знанием ее. Тут есть и по-настоящему вдохновенные страницы. Особенно великолепен хор «Иже Херувимы», где Сидельников является достойным преемником классических мастеров. Это поистине замечательная, образная музыка, производящая большое впечатление. Литургия написана вся в светлых тонах, характерных для музыки православия. Решительно преобладает мягкий мажорный тон, возвышенный и благородный. Сидельников внес много нового в эту традицию, симфонизировал форму и сообщил ей движение, хотя в целом литургия несколько затянута из-за обилия музыки. Мастерство Сидельникова очень высокое. Интонационные новации, чуждые православию синкопы, мелодические образования, близкие хроматической, оперной музыки, несколько тревожат чуткое ухо, но в конце концов с этим вполне можно мириться. Ведь предшествующие мастера и ранее использовали бытовые интонации своего времени. Словом, работа эта — серьезная удача композитора. Возрождение христианства в России, а элементы этого возрождения ясно видны так же, как видна и злоба, которую оно вызывает, несомненно приведет и к новому его ощущению, пониманию, к новому чувству этого великого и вечно живого учения. С этим пониманием и чувством будет связано и новое христианское искусство, и светское, и храмовое, церковное. Карин Койт, Эстония, писательница, беседовал с нею. «Новый мир» номер 12 за 1989 год. Словом, все по-хорошему. Страница 224. Вячеслав Сербиненко, о Чаянове писатели. История иезуитов XVII века, франкмасонов XVII и XIX веков, антропософов XX указывает нам, что существуют методы социального воздействия, при помощи которых небольшая кучка лиц может повергать в духовное рабство широкие народные массы. Причем идеи и волевые импульсы, внушаемые этими организациями народным массам, нередко ими самими не разделяются, а лишь используются как средство для осуществления иных идейных заданий.